сторожке у Тихона Петр встретил еще гостя, чистенького, аккуратного плотника Серафима по прозвищу Утешитель. Его синие пестрединные рубаха и такие же порты, многократно стиранные, стали голубыми. Пьяненькое розовое личико восторженно сияло, блестели, подмигивая, бойкие нестарческие глазки. Сидя на скамье, положив гусли на острые свои колена, он перебирал струны темными пальцами. Ну, значит, с днем ангела, Тихон. От меня тебе часы. На. От жены сукна на поддевку. И вот еще деньги. Деньги лишние. Деньги, брат, лишними никогда не бывают. Бери. Спасибо. Ты, Петр Ильич, нам цену знаешь, а мы тебе. Да, мы понимаем, медведь любит мед, а кузнец железо кует. Господа, для нас медведи были, а ты кузнец. Мы видим, дело у тебя большое, трудное. Дела перила человеку. По краю ямы ходим, за них держимся. Во! Верно. А то бы упали, значит. Но это вы говорите зря, потому что вы не хозяева, вам и не понять. Ну да, дела, конечно, разные бывают. Есть плохие, есть хорошие. Хорош нож, да горлу не втерпешь. Что ты, как всегда, неразумно бормочешь? Понять нельзя. Понять трудно. Он, Петр Ильич, он только безобидные дела признает. Постой, постой, и... Серафим. Пусть сам скажет. Делам черт Каина обучил. Во! Вот как он загибает. А ты бы лучше не говорил о том, что тебе не понять. Да. Отведай, Петр Ильич, тенерифцу. Ох, хорош. И вправду, выпить, что ли? Налик, Тихон. Выпить — это обыкновенное дело, как солнышко летом. Устал ты, значит, притомился. Ну-ну, подкрепись. Дело твое немалое, но не бородавка на щеке. Еще налей. Сидит барыня в аду, да просит жареного во льду. Черти ее глупые, да хоть червою щупают. Ты, Петр Ильич, ты вот эту попробуй. На березовой серьге с весенним соком настойно. Сам выдумал. А совершает одна дьяконица, вдова. Ох, перец, баба. Наливай. Да, разнесчастная, между прочим, женщина. Что не любовник, то вор. Ну. Да, а без любовников не может. Такое у нее нетерпение в жилах. Жили-были господа, да кушали телятину, и проели господа, да худобишку тятину. Эй, хозяин, кинь рублик на веселье жизни. Много прибауток знаешь ты. О, я как сито. Какую хошь дрянь, насыпь меня, я тебе песню отсею. Меня этому господа выучили. Были такие замечательные господа Кутузовы. И был господин Япушкин, тоже пьяница. Притворялся бедным, хитрый. Ходил пешком с коробом за плечами, да, будто мелочи торговал. А сам все, что видит, слышит, записывал. Писал, да к царю. Гляди, говорит, твое величество, о чем мужики думают. А царь что же? Поглядел царь, почитал записи, смутился душой и велел дать мужикам волю. А Япушкину поставить в Москве медный памятник. Самого же не трогать, а сослать живого в Суздаль. И поить вином, сколько хочет. за казенный счет. Потому, видишь ли, что я, Пушкин, еще много записал тайностей про народ. Но только они были царю невыгодны. И требовалось их скрыть. Да, там в Суздале я, Пушкин, спился до смерти. А записи у него, конечно, выкрали. Ой, врешь ты все, старый черт. Кроме девок никогда никому не врал. Да, это не мое рукомесло. Ты сообрази, ну как мне врать, ежели я правды не знаю? Я тебе из души говорю, правды не знаю я. Ну, стало быть, как же я совру? А, тогда молчи. Али, я не мой. Я старичок, я мое малое время и без правды и доживу. Это молодым надо о правде стараться. Для того им и очки полагаются. Да и вот сидит Христос, да в светлом рае, во душистой небесной прохладе раздает он сие серебра и злато, раздает он драгоценное каменье все богатым людям да в награду, а за то, что они богатеи, а и бедному люду доброхоты, а и бедную, эх, братью любят. А кто серебра возьмет, и тому ноги отшибет. А кто золото возьмет, тому пламенем сожжет. А яхан ты бери зад, и все бельмами на глаза. А яхан ты бери зад, и все бельмами на глаза. Петр как-то не доглядел, когда именно Илья превратился во взрослого человека. Ни одно это событие прошло незаметно. Также незаметно Наталья просватала и выдала замуж дочь Елену в губернию за бойкого сынка богатого ювелира. Также, между прочим, умерла, наконец, задохнулась теща Ульяна Баймакова знойным полуднем грозового душного июня. На похороны вызвали Илью и Якова. Петру Артамонову показалось, что он даже не сразу узнал сына, когда вошел в комнату высокий стройный человек в серой легкой паре с заметными усами на исхудавшем смугловатом лице. Яков, широкий и толстый, в блузе гимназиста был больше похож на себя. Вот и бабушка померла. Хорошо, что в каникулы, а то бы я не приехал. Неумно, Яков, сказал ты это. Жалко бабушку. Да. Сильно вырос ты, Илья. Ну вот, присматривайся к делу, а годика через три к рулю встанешь. Нет, я буду учиться еще. Долго ли? Года 4-5. Эко, чему это? Истории. Так. А куда же зачем? Привык. А папиросница почему плохая, бедная? Мог бы, я думаю, получше купить, подороже. Мне и это хороша. Историю хочешь учить? Вот она за окном пыхтит, история. Ей надо учиться. Нам положено полотно ткать, а история — дело не наше. Мне 50, пора меня сменить. Мирон сменит, или Яков. Мирон скоро будет инженером. Мирон племянник, не сын, а Яков мальчишка еще. Ему о деле рано думать. Я пойду, папаш. На речку, что ли? Нет, посплю, с дороги растрясло. Ладно, мать-то накормила тебя? Накормила! Так вот, папаша, я решил посвятить себя науке. Посвятить? Как в попы. Хозяином будешь. В дело войдешь не так, как я. Впрягли и повез. Фабрикантом я не буду. Я для этого дела не способен. Это кто вот Тихон говорит? Поймите, я не хочу богатеть за чужой счет. Не хочу. Вообще не хочу быть хозяином, владельцем какого-нибудь дела. Буду сам зарабатывать своими руками, головой. Не надо, чтобы другие на меня работали. Не надо. Несправедливо это. Вы только посмотрите. Мухами в паутине бьются люди. Постой, погоди, это не так, это чепуха. Нужна команда. Без команды народ жить не может. Всегда говорится, какая мне корысть. Все вертится на это веретено. Гляди, сколько поговорок есть. Был бы сват насквозь свят, кабы душа не просила барыша. Или еще такая. И святой барыша ради молится. Все это не убеждает меня. Этой мудростью дальше нельзя жить. Так, значит, отец говорит неправду. Есть другая правда. Врешь, другой нет. Правда, вот она, фабрика наша. Дедушка твой ее начал, я туда положил всю жизнь, а теперь твоя очередь. Только и всего. А ты что? Мы работали, а тебе гулять. Неплохо придумал. История. Ты на историю плюнь. История не девица, на ней не женишься. И какая там дура история, к чему она? А лентяйничать я тебе не дам. Я понимаю, тебе в Москве жить хочется. Там веселее. Вот и дядя Алексей... Разрешите учиться. Не разрешаю. Не проси. Ну что ж, мне придется обойтись без разрешения. Не смеешь. Нельзя запретить человеку жить, как он хочет. Человеку? Ты сын мой, а не человек. Какой ты человек? На тебе все мое. Так-то платишь ты за мои заботы о тебе. Ух, дурень. Да я бы ради тебя, человека, мог убить. Ни одного убили вы. Вон там целое кладбище убитых фабрикой. Ты что сказал, подлец? Образумьтесь, что вы? Нужники чистить заставлю, выгоню. Я и сам уйду. Ну да, заставит, воротишься. Нет, не ворочусь. Я своей судьбы хозяин. Я тебе устрою судьбу. Налетела внезапно, обрушилась июньская гроза с оглушающим треском грома и синими взрывами туч. Стемнело, как ночью. Жутко было, когда синий холодный огонь на секунду грозно освещал кипение расплавленной земли. За окнами сквозь стеклянную сеть дождя взлетали, подпрыгивая от страха, черные деревья. Густой ливень, дробно охлёстывая листву миллионами тяжелых капель, наполнил воздух сердитым воем. Самым изумительным было то, что вот сын, которого он любил, о ком 20 лет непрерывно и тревожно думал, вдруг в несколько минут выскользнул из души, оставив в ней злую боль. Артамонов вошел в спальню, когда Наталья, уже раздетая, положив левую ногу на круглое колено правой, морщась, стригла ногти. Уехал Илья. Ты куда это его послал? К черту! Уж очень загордился он учением. У него мать дура. А? Что ты можешь? Ничего! Дети не боятся тебя. Чему ты учила их? Ты одно можешь — спать да есть, да рожу себе мазать простоквашей. А кто учиться отдавал их? Я ведь говорила... Молчи! Поругался ты с Ильей? С детьми не ругаются, их ругают. Город уехал он. Воротится, даром нигде не кормит. Понюхает, как нужда пахнет, и воротится. Ох, спи, не мешай мне. Деньги у него есть ли с собой, Господи? Якову учиться больше не надо. Да он и сам, я думаю, не хочет. Ох, ох, ох, ох. Что же это такое? Будто спичка вспыхнула, и нет ее. Как работника рассчитал отца, подлец. Как нищего оттолкнул. Учился. Чему же учился? Рабочих ему жалко, а родного отца не жалко. Нет, врешь. Обойдусь и без тебя, ученый. Наталья. А, Наталья? Что ты, Петр Ильич? Завтра в Нижний еду на ярмарку. Слышь,